Глава 3, в которой Иван наконец покидает лагерь и совершает свой первый поход. Наутро перед завтраком Маляренко собрал митинг и публично объявил о своей отставке. Народ моментально проснулся и перестал зевать. Несмотря на то, что как руководитель Иван сильно уступал Звонареву, люди видели в нем определенную гарантию того, что прежние порядки не вернутся. За 2 недели номинальной власти Маляренко атмосфера в поселке стала значительно лучше, добрее и человечнее. При этом никакой расхлябанности не наблюдалось. Люди продолжали работать изо всех сил. Все понимали, идет зима, и пережить ее будет нелегко. Организация труда, заложенная дядей Пашей и контролируемая Звонаревым, работала как часы. В полном молчании Маляренко изложил свое решение людям и уселся за стол. Соплеменники стояли столбами, переваривая неожиданный фортель бывшего уже начальника, и лишь Алина с безмятежной улыбкой орудовала деревянной поварешкой. Маляренко взял ложку и объявил о назначении своим преемником Николая, при этом внимательно глядя в глаза Звонареву. Тот едва заметно кивнул. Мысленно Иван с облегчением выдохнул. Народ очнулся и согласно загомонил. Кандидатура офицера устраивала всех. Алина, сев рядом, толкнула локтем в бок и глазами показала на Николая. Кажется, один человек все-таки был против. 3 мужчин сидели за столом. Завтрак закончился, и все разошлись по делам, беспокойно оглядываясь на напряженно молчащее руководство. «Рассказывай!» Голос офицера был непривычно жестким. «Чего задумал?» «Спокойнее, Коля. Звонарев тоже был серьезен. Уходишь? Насовсем?» «Нет, братцы, от меня вы так просто не отделаетесь». Иван улыбался, настроение у него было хорошим. «Скажите, только честно, я ведь был дерьмовым боссом, так?» Он посмотрел на прораба. Тот, помедлив, кивнул. Николай быстро протестующе вскинулся, но, подумав, тоже кивнул. «Вот на пару и рулите. У вас точно получится. Вы же этим делом 2 недели занимались, а я ходить хочу. Мы же здесь сидим, и что в 5 километрах от нас делается, не знаем. Так не должно быть. Поселок без разведки слеп. Людей поискать, думаю». Иван расслабился и негромко добавил. «И калиточку заодно. Найду, за вами вернусь. Один не уйду, обещаю». «Я ему верю», — покивал Звонарев. «И он дело говорит. Без дальней разведки нам никак». Новоявленный вождь был задумчив. Затея друга с передачей власти была слишком неожиданна. Николай ответственности не боялся. Просто так складывалось, что у руля естественным образом оказывались другие. К власти офицер тоже не рвался, понимая, что с начальника всегда и спрос особый. Колю вполне устраивало его положение. Любимое занятие, масса свободного времени, сам себе голова. Да еще и первая красавица села, он ухмыльнулся, его. А тут Николай досадливо сощурился. «Чего ты хочешь? Надумал, наконец?» «Да, я сам по себе. Алина со мной. Я тебе не подчиняюсь. Хожу когда и куда хочу. Когда возвращаюсь, вы меня кормите и снабжаете припасами. Ну и угол». Иван кинул на громаду дома. «На ночлег». «Все». Видя, что собеседники нахмурились и соображают, как бы дать ему в ухо, Маляренко поспешил подсластить пилюлю. «Все, что найду, ваше. Ты выделяешь носильщиков для переноски хабара в поселок. Сам таскать много не буду. Найду людей, отправлю к вам. Если найду другие группы, вся информация только вам. Буду карту рисовать, она тоже ваша. Это немало, поверь. Шарашиться по дикой степи удовольствие еще то. Да и зима на носу. Впрочем, Иван хитро посмотрел на мужчин. Насчет хабара можно и поторговаться. На это заявление вождь лишь скептически хмыкнул. А если хабара не будет? Должен быть, Коля, должен быть. Чую, дело стоящее. И не забудь про суперприз. Маляренко понял, что уже победил. Найду калитку, скажу тебе. Николай протянул руку. Договорились. Вечернее объявление о том, что у общины появилась своя разведгруппа, и завтра она уходит в свой первый поход, взбудоражила всех. Затихнувшая была надежда на возвращение в свой мир вспыхнула с новой силой. Люди подходили к Ивану один за другим и всячески желали ему успеха, предлагая любую помощь. В их глазах он уже выглядел былинным героем, который буквально завтра приведет помощь. Ну а уж помощь-то завтра к вечеру точно отвезет их по домам. Это было похоже на всеобщее помешательство. Не выдержав такого энтузиазма, Маляренко, не засиживаясь у костра, нырнул к себе в палатку. Алина была уже там. В темноте были видны ее округлившиеся от страха глаза. «Ванечка, это же ужас какой-то! Даже Ксюша меня 10 раз расцеловала и спросила, не нужно ли мне чего-нибудь. Ваня, мне страшно». Алина прижалась к своему мужчине. «А если мы не найдем? Они же нас зубами загрызут. Ваня, от любви до ненависти, сам знаешь». Голос женщины дрожал. Маляренко скрипнул зубами. Об этой стороне медали он как-то не подумал. Народ не расходился еще очень долго, оживленно обсуждая поход и строя различные предположения насчет того, где и как разведчики обнаружат спасателей. Вопросы «когда» и «если» не рассматривались в принципе. В конце концов, к костру за своими женщинами заявились Николай с Серым, и при помощи семиэтажного мата уговорили всех пойти поспать. Разбудили их очень рано, едва-едва засерел рассвет. Злой и невыспавшийся Николай бесцеремонно влез в палатку друга и, не обращая внимания на спешно прикрывшуюся какой-то тряпкой Алину, принялся трясти Ивана. «Рота, подъем! Форма одежды номер 2. Выходи строиться. Алиночка, с добрым утром!» «Ой!» Коля проснулся окончательно, вспомнил о присутствующей здесь даме, покраснел и выскочил вон. Запах от очага шел такой, что все население, будто сомнамбулы, за час до привычного подъема стянулось к столовой. На кухне колдовал заядлый турист и по совместительству шашлычник Юра Длинный. Все называли его так потому, что среди мужчин был еще один Юра. Того, соответственно, все называли толстым. Мангал заменили сложенные 2 рядами камни. Шампуров не было. Их с успехом заменили ребрышки вчера самолично добытого поваром сайгака. Нежное мясо покрывалось золотистой корочкой. Жирок шкварчал и пузырился. Юра помахивал пышным букетом из трав, переворачивая ребрышки и посыпая их какой-то мелко нарезанной травой. Запах был такой. Иван смотрел, как священно действует мастер, и чувствовал, что, несмотря на такую рань, у него просыпается зверский аппетит. Народ сгрудился вокруг мангала, и сразу же со всех сторон полетели дельные советы. А потом перешел Звонарев и всех, в том числе и виновников торжества, погнал умываться. Говорили мало, в основном ели. Все слова были сказаны вчера, и люди, чувствуя, что вечером наболтали лишнего, вели себя довольно сдержанно. Все понимали, что все не так уж и просто, и разведчики запросто могут погибнуть. Алина, настороженно сидевшая возле Маляренко, немного расслабилась и поела. Отложив в сторону очередное ребрышко, Иван, чувствуя, что в него больше не влезет, повернулся к Димке. «Готов? Собрался?» Парень отложил недоеденную порцию и вскочил, всем своим видом показывая, что готов идти немедленно. «Сбор через 10 минут у ворот». Вышли налегке. С собой взяли лишь немного копченой рыбы да вяленого мяса. Молодой тащил на себе пустую тару для воды и сверток с кое-какими вещами. По ночам становилось по-настоящему прохладно. Воду решили набрать в ручье, чтобы лишних 5 километров не тащить на себе тяжесть. Маляренко был одет в свою привычную одежду. На Димке была крепкая кожаная куртка, джинсы и кроссовки, взятые на прокат у Юрки, под честное слово, быть с ними очень осторожным. Алина же достала из своих громадных чемоданов плотное трико, микроскопически короткие джинсовые шортики и мужскую клетчатую рубаху. Для полного соответствия образу ковбойши не хватало белого стетсона на голове и казаков на ногах. Впрочем, косынка по-колхозному и башмаки были тоже ничего. «Ты что, в этом выступала?» Иван с сомнением посмотрел на отнюдь непраздничный вид любимой. «Шутишь? В этом репетировали. Женщина прошлась особой грациозной походкой, слегка пританцовывая. Из ступора Ваню вывел шумно подбирающий слюни Димка. Алина сразила парня на повал. Молча показав ему кулак, Маляренко отправил молодого вперед, дозорным. В таком порядке они и пошли. Впереди Димка, за ним усиленно вертя попой Алина. Замыкал процессию, обалдевший от видов, Иван. За исключением этих прекрасных видов, в самом походе не было ровным счетом ничего интересного. Обратную дорогу Маляренко помнил прекрасно, и потому, рассудив, что ничего лучшего он все равно не увидит, топал вперед, не отрывая взгляда от заднего фасада любимой. Единственная заминка случилась позже, когда на горизонте показались знакомые скалы. Иван просто запутался в совершенно одинаковых клумбах, и с пляжа вглубь степи путники свернули немного раньше, чем это было необходимо. В конце концов, после получасового рыскания среди кустарников и редких деревьев, Маляренко заметил знакомый водопой. «Нашли. Здесь вода, а Иваныч и машина там». Он махнул рукой, показывая направление. Димка сорвался с места и бегом бросился к могиле деда. «Подождем здесь. Пусть простится». Алина взяла Ивана за руку. Тот отрицательно помотал головой. «А если там шакалы или еще какая тварь?» Держа в одной руке копье, а в другой маленькую ладошку подруги, Маляренко скорым шагом двинул вслед за парнем. Ощущение было странным. Прошло чуть больше месяца, как его занесло в неведомый мир, где нет человечества и цивилизации. И вот он снова здесь, в точке высадки. Все та же темная стена кустов, шелестящих под порывами ветра, все тот же серпик месяца. Также трещат цикады. Маляренко чувствовал, будто он после долгого отсутствия вернулся домой. Иван поморщился. «Ну какой же это дом? Это скорее как возвращение в город своей юности после службы». Иван снова поморщился и вдобавок сплюнул. «Ну какой же это нахрен город? Просто машина. Просто месяц был чертовски долгим. Просто кажется, что это такси он поймал в другой жизни». Маляренко, сидя по-турецки на крыше Волги и глядя на роскошное звездное небо, призадумался. По всему выходило, что эти 34 дня были самыми насыщенными и интересными в его жизни. Потом он подумал о спящей в салоне автомобиля женщине и решил, что это время было еще и самым счастливым. «Дядь Вань, а как же мы это все обратно потащим?» Димка глядел на кучу разного барахла и был явно испуган открывшейся перспективой. «Здесь же на десяток человек, и то много будет». «Поздравляю, у тебя уже племянник завелся». Алина с интересом ожидала, как проявивший хомячьи замашки Маляренко выкрутится из этой ситуевины. По ее прикидкам, мужчины собрали, выкрутили, выломали и оторвали килограмм 200 разных железок. А может и все 250. А если не считать некоторого количества тряпок и пакета с бутылкой водки, который ей было велено беречь как зеницу ока. В отличие от испуганного племянника и сомневающейся Алины, Иван чувствовал себя довольным и удовлетворенным, и ни секунды не сомневался в успехе предприятия. «А кто тебе сказал, что мы все это потащим? Сейчас половину заберем». Димка приободрился, а начальник экспедиции подмигнул группе. «Остальное потом. Вернемся в поселок, сюда людей приведешь. Дорогу-то запомнил? Все до последнего винтика вытащить надо. Вот так. А пока иди, снимай крышку багажника». Димка растерялся. «Дядь Вань, еще и багажник? Тетя Алина, скажите ему». От неожиданности у тети Алины открылся рот. «О, это сладкая месть!» Маляренко в полный голос расхохотался. «И раз! Взяли!» Маляренко, впряженный на пару с Димкой в волокушу, подался вперед всем телом. «Еще раз! Взяли!» Загруженная барахлом крышка багажника взвизгнула гладким крашеным металлом по торчащему из земли камешку и довольно легко сдвинулась с места. Иван повеселел. «А ты говорил, поднажми, молодой, за 3 дня должны дотащить. Или ты куда-то торопишься?» Маляренко прозрачно намекнул на оставленную без присмотра в поселке Светлану, на которую парень давно засматривался. Димка молча тянул лямку, хотя и было видно, что ему нелегко. Кроме ящика с инструментами и ведра с тряпками, на волокуше была куча разных предметов, которые водитель, как человек, разбирающийся в железе, открутил от машины в первую очередь. Он еще очень хотел слить бензин, которого, по его прикидкам, было литров 10, но бутылки нужны были для воды. Чтобы во время движения добыча не рассыпалась, Алина пожертвовала куском брезента, на котором она спала, и чехлом от дивана. Замотанный тряпками груз был увенчан еще одним увесистым свертком с парой запеченных кур, добытых прошлым вечером у водопоя. Маляренко, тяжело дыша, немного сбавил темп. Пот заливал глаза, сердце гулко бухало в груди. Рядом пыхтел молодой. Заканчивался первый километр пути. Впереди, словно морковка для ослика, рука об руку вышагивали Алина и бутылка водки. На подходе к пляжу идея с волокушей уже не казалась Ивану такой блестящей. Даже Алина прекратила дразниться своей танцующей походкой и тоже вцепилась в буксировочную ленту. На утрамбованный и ровный песочек пляжа вся троица выползла из последних сил и, побросав лямки, попадала кто куда. «Дядь Вань!» — Димка еле дышал. «Надо серьезно разгружаться. Не утащим!» «Да, милый, что-то ты пожадничал!» Маляренко лежал на спине и, глядя в ультрамарин неба, лихорадочно соображал. «Принесу мало, хрен знает, как встретит. Наобещал с три горы и на тебе!» Иван покосился на подругу. По ее лицу было видно, что она думает примерно о том же самом. Лодку бы. По морю запросто б доставили. Эта мысль заставила Маляренко подскочить. Плот. А дерево где взять? Иван обернулся. В пределах видимости маячило три кривулины. А рубить чем? Топора-то нет. Только нож на копье. Маляренко повернулся и пристально посмотрел на хватающего ртом воздух Димку. «Ответь-ка мне, мил человек», – старательно копируя манеру речи и голос покойного дяди Паши, начал он. «А резина на Волге деда твоего бескамерная или как?» Оба спутника вздрогнули. Получилось слишком похоже. Алина, непонимающе и с испугом, посмотрела на Ваню. До Дмитрия дошло сразу. Подскочив, словно чертики с табакерки, он ошалело разъявил в улыбке рот и уставился на Ивана. «Не-а!» «Не бескамерные». Самым сложным и нудным делом оказалась не разбортовка колес, а долгая работа насосом. Штука эта была такая же древняя, как и сам автомобиль, и воздух травила нещадно. Промучившись 3 часа и сменив друг друга 10 раз, мужчины, наконец, накачали все 4 камеры. Запаска, к удивлению самого Димки, была бескамерной. Накрепко привязав их лентой и положив сверху крышку багажника, Маляренко получил совершенно роскошный плот, который прекрасно держался на воде. Алина пищала, хлопала в ладоши и висела у Ивана на шее. Димка исполнил пляску австралийского аборигена. День был в самом разгаре. Солнце вспомнило, что до зимы далеко, и палило нещадно. Но Иван был настолько доволен собой, что не обращал на это никакого внимания. Зато после всей этой нервотрепки очень захотелось покушать, что немедленно и было сделано. «Значит так». Маляренко обвел недоеденной куриной ногой пляж. «Полчаса купаемся и отдыхаем, потом грузимся и вперед». Алина радостно взвизгнула и, на ходу раздеваясь, побежала к воде. Единственное, что омрачало Ивану обратный путь, это присутствие в их маленькой экспедиции Дмитрия.